Я видел ее в последний раз. Я вернулся в общежитие в половине двенадцатого и напрямую пошел к Нагасаве. Постучав в дверь раз 15, вспомнил, что сегодня суббота. По субботам Нагасава всегда брал увольнительную под предлогом поездки к родственникам. Я вернулся к себе, снял галстук, повесил на вешалку пиджак и брюки, переоделся в пижаму и почистил зубы. Подумал, не как завтра опять воскресенье. Такое ощущение, что воскресенье наступает каждые 4 дня. И через 2 воскресенья мне исполнится 20. Я бухнулся в постель, посмотрел на стенной календарь, и мне стало не по себе. В воскресенье утром я по обыкновению сел за стол и принялся писать на око. Налил в большую кружку кофе, поставил старую пластинку Майлза Дэвиса и просто писал длинное письмо. За окном мелко моросило, в комнате было промозгло, как в океанариуме. Толстый свитер, который я только что достал из гардероба, отдавал нафталином. Сверху на стекле застыла жирная муха. Национальный флаг от безветрия замер, облепив флагшток, как рука в тоге советников. Забредшая откуда-то во двор худая бурая собака с робкой мордой обнюхивала цветы с края клумбы. Я совершенно не мог понять, зачем собаке в дождь понадобилось их нюхать. Я сидел за столом и писал письмо. А когда начинала болеть рана, на правой руке откладывал ручку и бессмысленно разглядывал пейзаж за окном. Двор под дождем. Сначала я написал о том, как на работе поранил ладонь, затем о вечеринке с Хацуми и Нагасавой по случаю его сдачи экзамена на дипломата, пояснив, в какой ресторан ходили и какие там подавали блюда. Еда была вкусной, но по ходу возникла одна неприятная ситуация и так далее. Когда дошел до игры на бильярде с Хацуми, немного поколебался, писать или нет про Кидзуки, и в конечном итоге решил написать. Казалось, я должен был это сделать. Я отчетливо помню последний удар Кидзуки в тот день, когда он умер. То был очень трудный шар. Он требовал подушки. Я не думал, что Кидзуки вообще попадет. Пожалуй, это вышло как-то случайно, однако удар получился 100-процентный, и на зеленом сукне почти бесшумно столкнулись белые и красные шары. Это и дало последние очки. Красивый, впечатляющий удар. Я до сих пор его вижу. И вот уже почти 2,5 года я совсем не брал в руки кий. Однако в ту ночь, когда мы катали шары с Хацуми, я до конца первой партии даже не вспомнил Кидзуки, что потом, по меньшей мере, меня шокировало. После смерти Кидзуки я думал, что буду вспоминать о нем у бильярдного стола каждый раз, но вспомнил только после того, когда, играв в первую партию, купил в автомате и выпил банку пепси-колы. Почему я только тогда вспомнил о нем? В бильярдной, куда мы постоянно ходили, тоже был автомат с напитками, и мы часто играли на банку пепси. Тем, что я не сразу вспомнил о Кидзуке, я как бы провинился перед ним, сделал ему что-то плохое. В тот момент я поймал себя на мысли, что как бы его бросил. Однако вот что я подумал тем вечером, вернувшись к себе в комнату. С тех пор прошло 2,5 года. Ему по-прежнему 17. Но это не значит, что во мне притупилась память о нем. Его смерть по-прежнему живет во мне, а некоторые его черты стали еще ярче, чем тогда. Я вот что хочу сказать. Мне скоро 20, и часть того, что у нас с ним было в 16-17 лет, уже исчезла и больше не вернется. Как ни жалей. Вот. Лучше объяснить у меня не получится, но ты должна понять, что я почувствовал и не досказал. Мне кажется, понять это все, кроме тебя, больше некому.